Шеф службы безопасности замер с открытым ртом. У меня почти идеальная зрительная память, как и положено агенту. И я мысленно прокрутил еще раз только что увиденный сюжет. Мало того, что я не мог сказать, какой это город, непонятно было даже, в какой части страны снимали репортаж. На экране мог быть любой город — Мемфис, Сиэтл, Бостон или что-то еще. В Америке большинство городских центров похожи друг на друга, как стандартные парикмахерские. — Не напрягайтесь, — сказал старик. — Я специально выискивал какие-нибудь характерные особенности, но и мне это не удалось. Объяснение тут очень простое. Видеостанция Де Мойна записала уличную сцену с голыми спинами, что транслировал какой-нибудь другой незахваченный город, и передала ее по своему каналу с собственными комментариями. При этом они вырезали все, что могло дать какую-то привязку к местности, и мы проглотили наживку, ничего не заподозрив. Враг отлично нас знает, джентльмены. Всю компанию они разработали до мельчайших деталей и готовы переиграть нас, какой бы ход мы ни сделали. — Ну, а может быть, ты просто паникуешь, Эндрю? — сказал президент. — Есть и еще одно объяснение. Вдруг титанцы просто перебазировались куда-то еще? — Они по-прежнему там, — категорично заявил старик. — Но это, конечно, ничего не доказывает. Он махнул рукой на стереоэкран. Мартинес поежился. — Черти что! Вы утверждаете, что мы не можем получить из Айовы ни одного достоверного сообщения, словно эта территория оккупирована? Так оно и есть. Но я был в Де Мойне только 2 дня назад. Там все было нормально. Ладно, я не сомневаюсь, что ваши паразиты существуют, хотя сам ни одного не видел. Но давайте тогда отыщем их и вырвем эту заразу с корнем, вместо того, чтобы сидеть на месте и придумывать фантастические объяснения. Старик устало вздохнул и сказал, чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Вам, мистер Мартинес, лучше поторопиться, а то вы останетесь вообще без связи. Но я только... Это ваша работа, вот и вырывайте их с корнем, — перебил его старик. Я вам уже сказал, что они в Айове, и в Нью-Орлеане, и еще в десятках других мест. Свою работу я сделал. Он встал. Господин президент, в моем возрасте нелегко обходиться так долго без сна. Не доспав, я, бывает, срываюсь. Могу я немного отдохнуть? Да, конечно, Эндрю. На самом деле старик никогда не срывается, и, я думаю, президент это знал. Он просто заставляет срываться других. Тут снова заговорил Мартинес. — Подождите. Вы позволили себе кое-какие необоснованные утверждения. Я бы хотел устроить проверку прямо сейчас. Он повернулся к главнокомандующему. — Рекстон. Да, сэр. — Там, около Де Мойна, недавно построена база. Форт, как его там, названный в честь этого, не помню. Форт Паттон. Точно. Нечего тянуть. Пусть нас соединят по линии связи командования. С изображением. Разумеется, с изображением. И мы покажем этому. Я хочу сказать, мы увидим истинное положение дел в Айове. С разрешения президента маршал подошел к стереоэкрану, связался со штабом службы безопасности и приказал вызвать дежурного офицера в Форт Паттоне, штат Айова. Спустя несколько минут на экране появился молодой офицер на фоне приборов центра связи. Он сидел по пояс голый, а звание и род войск были обозначены на фуражке. Мартинес с победной улыбкой повернулся к старику. — Ну что, видите? — Вижу. — Чтобы вы убедились до конца, лейтенант. — Да, сэр. Молодой офицер несколько ошарашенно переводил взгляд с одной знаменитости на другую. Передача и прием были отлично синхронизированы. Изображение смотрело именно туда, куда переводил глаза дежурный. — Встаньте и повернитесь, — приказал Мартинес. — Есть, сэр. Он с удивленным видом повиновался. Но при этом верхняя часть его тела скрылась из поля зрения передающей камеры. Мы видели его голую спину, но только чуть выше поясницы. — Черт! — не сдержался Мартинес. — Сядьте и повернитесь. — Есть, сэр. Молодой человек, казалось, смутился, потом добавил, «Секунду, я увеличу угол зрения камеры». Изображение вдруг расплылось, и по стереоэкрану забегали радужные полосы, однако голос офицера все еще был слышен. «Вот, так лучше, сэр?» «Черт побери, мы вообще ничего не видим». «Не видите?» «Секундочку, сэр». Неожиданно экран ожил, и в первое мгновение я решил, что наладилась связь с Форт Паттоном, но на этот раз на экране появился майор, и кабинет за его спиной казался больше. — Штаб службы безопасности, сэр, — доложило изображение. — Дежурный офицер связи, майор Донован. — Майор, — произнес Мартинес сдержанно, — у нас был разговор с Форт Паттоном. Что произошло? — Да, сэр, я следил на контрольном экране. Небольшие технические неполадки, мы сейчас же восстановим связь. — Поторопитесь. — Есть, сэр. Экран заребил и погас. Старик встал. — Ладно, я пошел спать. Позвоните мне, когда устранят эти небольшие технические неполадки.